духовные поступки. Василий Широбоков, пресвитер города Ставрополя, церкви города Ставрополя, 42 года. Галатам, 5 глава, 16 и 25 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Поступайте по духу». Мы рассмотрим два момента. Что значит поступать по духу? И второй момент. Как к этому прийти? Собственно, как стать духовным? Дорогие братья и сестры, у каждого из нас есть жизнь, сугубо личная, интимная жизнь. Это наш внутренний мир. Есть жизнь и отношения в семье, есть жизнь в церкви, есть жизнь в обществе, в окружающем мире. И может ли быть такое, что об одном и том же человеке скажут, в семье он плотской, в церкви он духовный, во внутреннем мире сплошная неразбериха. Может ли быть такое? Священное Писание говорит, поступайте по духу. Где? Везде. Когда? Всегда. Что значит поступать по духу? Методом от противного сначала разберем, а что значит поступать по плоти? Ну, что такое наша плоть? Вот я хочу. Я хочу. Эти вожделения, страстные желания, о них апостол Иаков сказал в 4 главе, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших?» Вы помните, в школе мы учили стих Пушкина «Буря». И там можно аналогию увидеть, как наша плоть все равно. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Вот это наша плоть. Нестабильность. Я думаю, вы помните человека, имя который пришел однажды с работы домой. Он был очень голоден и увидел пищу. «Дай мне этого красного! Хочу!» Помните его имя? Исав. Неумение управлять собой. Вот она, плоть. А вот другие люди, о которых написано «Господа, не знали и долго своего отношения к народу». Приходит, «Дай мясо на жаркое». Ему говорят, ну пусть прежде сожгут тук, как должно. Нет, теперь же дай, а если не так, силой возьму. Помните их имена? Офни и Финиес. Эти люди не усвоили великое педагогическое слово «нельзя». Друзья, хорошо делают наши родители, делали наши родители, когда нам говорили «нельзя». И если мы это усвоили, нас это сохранило от многих бед. И сохранит. А у этих людей, молодых священников Офни и Финиеса, не было страха Божия пред очами их. И все запросто. Хочу, дай. И вот оно уже буйство плоти. С детства привык брать все силой голоса, привык, что мне любимому не откажут, привык, что обещания наказаний не сбываются. Опытный собаковод знает, что наказаниями нужно воспитать в животном страх перед хозяином. Обязательно. Или толку от этого животного не будет. Но он также знает, что есть предел в наказаниях. То есть, если животное будет загнано в угол, как говорится, оно покусает даже хозяина. И собака вот это знает. Он бьет, а сам смотрит. То есть, чтобы воля человека была над волей этого животного. Друзья, ну так вот бывает, что образ греховной плоти, можно тоже представить, ее усмиряют, нельзя. Есть проблема. А проблема вот какая. Хочу, правда, боюсь. Ну, например, попробуй так оденься. Папа взыщет. Вы отцов боитесь своих, нет? Присказки такого рода, как «в бараний рог согну», «как липку обдеру», «ты у меня попрыгаешь» – это все не на голом месте родились. Друзья, и можно всю жизнь прожить на этом уровне. Уровень страха. Я боюсь. Боюсь согрешить. Но мне сильно хочется. Сильно хочется. Скрытное желание, которое не перерастает в страсть, так как человек боится наказания. Ну разве это совершенство? Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Есть духовная свобода. Я делаю то, что хочу, а хочу то, что нравится Иисусу Христу. Однажды мне отец говорит, неверующий отец, а если ты полюбишь неверующую девушку, ведь сердцу не прикажешь. Я говорю, не полюблю. Откуда ты знаешь? Друзья, можно приказать сердцу? Можно приказать сердцу. Духовные поступки, они рождаются из нашей воли. Поступать по духу, это значит поступать по Слову Божию, поступать согласно решениям церкви, основанным на истине, и по совести во Святом Духе. Как-то после вечернего собрания еду домой на троллейбусе. Мне было лет 20. Зашел в свободный троллейбус, сел впереди на свободное место. И на следующей остановке приблизительно заходят молодые люди, группа молодых людей. Мне подходит, уступи место. Я отвернулся, смотрю в окно. Уступи место. Я говорю, нет. Мне на колени садится, я его с колен. Мне наклонился, говорит, вместе выйдем. Ну, я дальше еду, размышляю, и тут Слово Божие прозвучало в сердце. Просящему у тебя дай. Я встал. Они сели. Вот сиденье как раз когда напротив друг друга. Сиденье. Все как и было. Как и должно быть в их понимании. Я наклоняюсь и говорю, ты знаешь, я тебе уступил не потому, что испугался, а потому, что так в Библии написано. Он посмотрел на меня, встал, говорит, садись. Садись. Ну, я сел. Они сели вокруг меня на корточке. Ну, рассказывай. Друзья, вот что такое по духу поступить. Послушаться Слово Божие, послушаться, что Господь тебе говорит. Поступки эти рождаются не случайно. Сегодня признаком духовности, порой люди думают, что это есть эрудированность или же одаренность. Друзья, так было и в средние века. Когда римская католическая церковь далеко ушла от Писания и сильно развилась схоластическое богословие. Так было уже. Например, об одном из мужей в Аквинском так говорили, это самый святой из ученых и самый ученый из святых. Ну, так вот мыслили. И сегодня у нас у молодежи может быть такая же мысль или такое же желание. Вот хочу быть эрудированным. А эрудированный – это и есть равно духовный. Нет, друзья, духовность наша проявится больше всего в послушании. Поступки духовные в послушании Слову Божию, Церкви, голосу совести. И я вспоминаю, в 1994 году Михаил Александрович Горянин принял служение в нашей церкви. И на первом братском, на котором разбирался острый вопрос, он зачитал текст из Писания. «Отойдите от шатров людей сих нечестивых». Остался вопрос в сердцах, все разошлись по домам. Один брат потом говорит, мне сон снится. Стоит шатер, а на нем написано: «Отойдите от шатров людей сих нечестивых». Говорит: «Я от этого дела ухожу». И скажу, тот, кто не отошел от этого дела, все, практически все потерпели кораблекрушение. Вот что такое непослушание. У духовного человека обостренное чувство ответственности, у него чуткая совесть и большая зависимость от Бога. Духовные поступки. Друзья, порой нам кажется, что мы духовные. Как-то захожу в троллейбус тоже. Много людей. Ну и кто-то некультурный, наверное, плюнул. И прямо мне в лицо. У меня все поднялось внутри. Но потом мысль, я же христианин. Все опустилось. Вытер, зашел. А в троллейбусе молчание. Что же будет дальше? Ну и ничего не было дальше. Друзья, но вот то, что у меня поднялось это, я думаю, это еще не тот уровень, который должен быть. Ну, возмущение. Как прийти к состоянию гармонии, свободы во Христе, когда ты с желанием делаешь то, что хочет Бог, когда поступки твои действительно духовны? 5 моментов. И потом заключение. Итак, первое. Чтобы прийти к состоянию духовной свободы, вот этой, когда у тебя уже духовные поступки, первое. Слезно моли Бога, чтобы открыл тебе Иисуса Христа. И все, что мешает этому, предай суду через исповедание. В посте и молитве моли Бога, чтобы Он открыл прекрасный образ Иисуса Христа. Потому что так Христос сказал, кому открывается Христос? Тому, кому Отец откроет. Читай о нем, размышляй о нем, говори о нем, напитайся им. 90-й год, город Санжерея, Регинский курс. Уже 3-я неделя обучения. И вот нас 6 в доме живет. Спит брат и лежа в постели начинает дирижировать. Дирижирует 3/4. Ему говорит: «Петя, 2/4». Он начинает 2/4 дирижировать. Пропитался, вы понимаете? Вот что такое напитаться. Другая ситуация, тоже на курсах. Брату задают вопрос: «А что за Марину ты говорил? Марина, Марина во сне». Ну, ему было неудобно, в общем-то. Но мы узнали через несколько дней, лет, простите, месяцев. Женился он на Марине. Друзья, вот когда человек занят этим вопросом, напитался этим вопросом, оно из него уже идет, и даже ночью. Первое. Проси, чтобы Бог открыл Иисуса Христа. Образ Иисуса Христа распятого. Второе. Чтобы стать вот духовным действительно человеком, чтобы были поступки духовными, стремись к исправлению. Что вы думаете о себе? Вы духовные или недуховные? Спросите у ваших домашних: «Мама, как ты считаешь, вот я духовный человек или недуховный человек?» Спросите у ваших друзей, которые вас хорошо знают. Спросите у служителя: «Как вы считаете, вот я духовный или нет? И что мне нужно исправить?» Друзья, нужно стремиться к исправлению, улучшению духовной жизни, ибо ничто не пахнет так отвратительно, как подпорченная праведность. Нужно нам учиться просить прощения. В одной семье жена говорит о муже: «За 20 лет он у меня ни разу не попросил прощения». Я спрашиваю: «Это правда?» Молчит. Но слава Богу, что дело с мертвой точки сдвинулось. Нам нужно учиться просить прощения. Это тоже духовные поступки. В 97 году, в день, когда на членском собрании во время служения очищения в нашей церкви должна была предстоять моя семья. Я утром молился: «Господи, скажи мне, вот что для меня сегодня важно?» И читая по порядочку Библию, открыл для себя текст, книга Притчей, 19 глава, 20 стих. «Слушайся совета, принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Друзья, чтобы стать благословенными людьми, нужно принимать и обличение, и советы. Третье. Соглашайся с работой Божьей в твоей жизни. Верно воспринимай удары Божьей любящей руки в своей жизни. Совет, когда я еще начинал христианскую жизнь, мне дал брат такой, Вениамин Александрович: когда у тебя что-то будет не получаться, говори: так мне и надо. Вот что-то не получается, так себе сразу говори: так мне и надо. Это удары по моей плоти. И вот были такие ситуации, когда было очень стыдно. Ну, например, прилюдно опозорился. Ну, как говорят, сквозь землю бы провалиться. А я себе говорю: так мне и надо. Другая ситуация, вот горечь. Я со всей душой к сестре подхожу, делаю предложение выйти за меня замуж. И уже готовлюсь к браку, и вдруг получаю отказ. Так мне и надо. Друзья, если у вас будет такое что-то подобное, братья, скажите тоже это себе. Это бывает, Бог с нами разговаривает. Так мне и надо. Но, согласившись с работой Божией, понятно, будут какие-то переживания. Шиллер когда-то сказал: истинная нравственность вырабатывается лишь в школе несчастий. Постоянное счастье легко может стать роковой пучиной для добродетели. Только когда у нас трудности есть, тогда и нравственность наша поднимается. А великие души переносили страдания молча. И здесь бы снова посмотреть на Иисуса. Вот как Он страдал. Друзья, как Иисус. Четвертое. Хочешь стать духовным человеком? Дорожи духовными наставниками, отцом и матерью. Дорожи. Ищи контакта с опытными в вере христианами. Можно провести много параллелей. Например, Варнава – Савл, Павел – Тимофей, брат Шалашов и Холев, Григорий Васильевич и Николай Степанович. Ну, в общем-то, эти параллели обязательно мы можем увидеть. Для того, чтобы стать духовным человеком, обязательно необходимо, считаю, духовное наставничество, чтобы рядом кто-то был, духовный человек. Для молодежи это очень существенно, потому что здесь происходит передача опыта, передача благословений. Здесь ученичество, язык мудрых, мы учимся языку мудрых, который врачует, и сам станешь мудрым. Я вспоминаю, идем с моим духовным наставником. Я говорю: сегодня я победил. Вот мне так хотелось высказать этому человеку в ответ на огорчение. А мне говорят: а как там у тебя внутри было? Все спокойно было? Да нет, там все бурлило, но я смолчал. Так это же еще не есть совершенство. Друзья, мы очень нуждаемся в таких наставлениях. И не только в наставлениях, здесь еще есть и ходатайственная молитва, которую переоценить невозможно. Павел молится о Ефесянах и говорит: «Я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть, друзья, хотим быть духовными? Просите, чтобы о вас молились. А потом и сами молитесь за других. Это взаимоскрепляющие связи. Нам это очень нужно. Ну и еще момент. Пятый. Многократно повторяй доброе в своей жизни. Дело в том, что человека духовного характеризует не столько разовые поступки, сколько стиль жизни. или то, что он привык делать. У каждого из нас есть определенные навыки. Это отпечатывается на нашем характере. Вот греческое слово «характер», оно переводится на русский как «отпечаток», «оттиск», «чеканка». Мы чеканим свои характеры. Друзья, чем больше мы поступаем по духу, чаще, это у нас уже приходит в навыки, переходит. Здесь уже характер духовного человека. «И горе мне, если мои убеждения будут колебаться в зависимости от биения моего сердца», некто так сказал. Нужно, чтобы в духовной жизни нашей была стабильность. Итак, поступать по духу – это поступать в послушании Слову Господню, Церкви, совести во Святом Духе. Это означает войти в свободу Христа, когда твои и Его желания совпадают. Вот она, любовь, гармония. Вот когда можешь сказать: «Я люблю Иисуса». Твои желания и Его желания совпадают. А войти в свободу Христову нужно: первое, напитайся Христом. Второе, стремись к исправлению. Соглашайся с Божьей работой. Дорожи духовными наставниками и наставлением. И многократно повторяй. Повторением закрепляй добрые поступки. И приобретешь образ Христа. Да благословит Господь. Да благословит Господь. Есть сила в крови Христа, чтобы нас сделать свободными и счастливыми. Аминь.